Даже ваш покорный слуга, видавший военные виды, был удивлен, читая сводку за 16 декабря. На этом участке было за сутки захвачено 106 фашистских автомашин и 32 артиллерийских орудия, вооружение целого артполка. Немцы попытались остановить 20-ю армию массированными ударами с воздуха. Привлекли все бомбардировщики фронтовой авиации, способные дотянуться с аэродромов в этот район. Притормозили они движение ударной группы, но не более того. И не только погода помешала. Линия соприкосновения менялась так быстро и так сложно, что немецкое командование теряло ориентировку. Где свои, где чужие. Попадали и по своим, на войне не без этого. Своевременное и правильное решение принял тогда командующий Западным фронтом Жуков. Видя, что 16-я армия продвигается медленно, с большим трудом, а у 20-й армии удача, он передал от Рокоссовского Власову подвижную группу генерала Ремезова, кавалерийская дивизия, танковая и стрелковая бригады. Вместе с двумя танковыми бригадами и легендарной 64-й морской бригадой эта группа превратилась в сильный кулак, продолжавший крушить оборону противника. 19 декабря группа Ремезова завязала бои за важный опорный пункт неприятеля, город Волоколамск. В атаках, опять же, которые уж раз, отличились моряки 64-й бригады. Везде были они первыми, дрались геройски и, увы, несли очень большие потери. Чуть позже к Волоколамску подошла еще одна подвижная группа из 16-й армии, группа генерала Катукова, основу которой составляла так хорошо знакомая мне 1-я гвардейская танковая бригада. Совместными усилиями город был взят. Танкисты и моряки продолжали двигаться дальше на Шаховскую. На этом завершилось участие генерала Власова в подмосковном сражении. Он заболел, был отправлен в госпиталь. Но дело свое он сделал. Армия, которой он командовал, около месяца воевала очень удачно. Естественно, что ставка уделяла этой армии особое внимание. Фамилия Власова часто звучала в кабинете Сталина. Его фотография была напечатана 13 декабря в «Известиях» вместе с фотографиями других отличившихся генералов Жукова, Рокоссовского и Говорова. Особенно почему-то достижениями Власова восхищался Вячеслав Михайлович Молотов, в тот период постоянно находившийся при Иосифе Виссарионовиче. Так говорил Молотов о генерале. «Наполеоновская хватка бьет и гонит, гонит и бьет». Сталин, пребывавший в ту пору в хорошем расположении духа, подхватил словечко, по нескольку раз в день спрашивал полушутливо: «А как Наполеон? Что нового у нашего Наполеона?» Только Шапошникову подобных вопросов не задавал, зная, что Борис Михайлович не то чтобы скептически, а как-то настороженно относится к достижениям Власова. Слишком мало расчета, слишком много случайности, а это, знаете ли, чревато. Измотал армию, а нам еще воевать и воевать. В генштабе в узком кругу при мне называл Власова не иначе, как долговязым Буонапартом. Впрочем, для Шапошникова это было естественно. Он часто имел свое мнение, а общее мнение, сложившееся о Власове, точнее всех, выразил, пожалуй, Георгий Константинович Жуков в январе 1942 года, давая боевую характеристику прославившемуся генералу. В оперативном отношении подготовлен хорошо, организационные навыки имеет. С управлением войсками армии справляется вполне. Получить такую оценку Жукова мог далеко не каждый. В то время, до предательства Власова, эта оценка, на мой взгляд, была справедливой. О странной его измене, о странном его поведении я расскажу позже. Необходимое добавление автора к власовской главке. В широко известной песне «О дне Победы» есть точное определение. Это радость со слезами на глазах. Да, великое наше торжество неразделимо с горечью наших утрат. Боевые потери были значительны, особенно в первый период войны, в сражении под Москвой, в том числе и в 20-й армии. Из тех, кто защищал столицу, гнал от нее немцев в живых к весне 1945 года, осталось очень мало, примерно 5 человек из 100. В пехоте это соотношение еще меньше. А за минувшие полвека количество ветеранов Московской битвы сократилось настолько, что они с большим трудом находят друг друга. Но все же еще находят. А может, правильнее сказать, находили. 9 мая 1992 года в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького, где собрались ветераны, встретились несколько бывших воинов 20-й армии. Среди них два старых приятеля, которые вместе били немцев в районе Волоколамска. Моряк из легендарной 64-й морской стрелковой бригады и командир бронированной машины из прославленной 31-й танковой бригады. И вся радость их, как и других ветеранов, на этот раз была в том, что сошлись, увиделись. А все остальное впервые после войны вызывало лишь слезы на глазах. Нет, они не плакали, но не праздничные, суровы были их лица. Невеселые велись разговоры. Тяжко, обидно видеть на старости лет, как черные силы из-под тишка предательски развалили великую державу, разрушили с таким трудом созданную мощную промышленность, подорвали могущество вооруженных сил, оклеветали наше прошлое, довели страну до голода, до разгула преступности, до межнациональной резни. Кому это нужно? Народу? Нет. Народу нужно не ухудшение жизни, а улучшение. Ликуют только извечные враги наши и те, кто на них работает. Как генерал Власов к немцам, сбежавший, на фашистов работал. Ну, Власова-то изловили, судили и повесили с дюжины помощников. Военных изменников-предателей во всем мире расстреливают или вешают, имена их покрывают позором, имущество конфискуют. А как с предателями, с перьями без воинских званий? Может, из страны не выпускать этих политиканов лет 5 после отставки, чтобы народ мог разобраться и воздать должное? Толковали ветераны о своих бедах, об унижениях. Сколько их накопилось за короткий срок? В далеком 44-м году нанесли наши войска 10 ударов по врагу, которые называли сталинскими ударами. Поставили немцев на грань катастрофы. А теперь нынешние правители умудрились в более короткий срок нанести такие удары по своим, что весь народ, особенно пожилые люди, оказались на краю пропасти. Смертность растет, рождаемость падает. Патриотов теперь фашистами обзывают. Оба наши ветерана, и моряк, и танкист, были среди тех людей, которые в памятный февральский день 1992 года по обыкновению направились к могиле неизвестного солдата, чтобы возложить венки, почтить память своих боевых друзей, павших на страдном пути от Москвы до Берлина. Но встретили ветеранов плотные ряды ОМОНовцев, и тяжелые дубинки обрушились на седые головы. Преступное, ничем не оправданное кровопролитие, несмываемое позорное пятно на организаторах этого избиения. Так началось планомерное наступление на пенсионеров, на участников Отечественной войны.